Глава вторая. На разные голоса звонили все колокола столицы Кастилии и Толедо. Они извещали о том, что на сегодняшний день назначено бракосочетание конфидента короля дона Гонсало де Гусмана из Бивара и прекрасной Камилы. Король тоже сдержал свое обещание, и Камила не могла ослушаться приказа монарха. Она безропотно подчинилась. Свадьба была удобным предлогом для короля Педро I собрать в Толедо весь свет рыцарства Кастилии. Сюда прибыли его друзья и недруги, их прекрасные жены. Не смог отказать своему брату даже Энрике Тростомарский. Жители Толедо перешептывались, глядя, как по улицам Толедо проезжает брат короля со своими бретонскими рыцарями, среди которых по богатству убранства и упряжи выделся Бертран Дюгеклен. Он горделиво восседал на своем черном, как ночь, скакуне по правую руку от брата короля. Жители города радовались, что, наверное, наконец закончится распри между братьями, и в Кастилии воцарятся покой и порядок. Все превозносили мудрость короля Педро I, его благородство. Он постарался забыть все старые обиды, и никому из своих недругов не напомнил о прошлом. Для всех был одинаково радушный прием. В Толедо стекались гости из других государств, послы и рыцари всех близлежащих христианских монархий. Площадь перед кафедральным собором, в котором еще недавно король вручил меч конфидента в руки дона Гонсало де Гусмана, была заполнена народом. Люди переговаривались, восхищенно уже в который раз пересказывая многочисленные подвиги конфидента короля. И если в толпе горожан немногие были посвящены в тайны взаимоотношений Камилы и дона Гонсало, то при дворе все были осведомлены, что Камила любит и ненавидит своего жениха одновременно. И все ожидали, зная свои нравы и дона Камилы, что она сможет отказаться от брака прямо перед алтарем, даже нарушив обещание, данное королю. Поэтому все приглашенные уже заранее заняли места в соборе. Вся знать была в праздничных одеждах, сверкали золото, серебро, драгоценные камни, парча, шелк, атлас. Казалось, что щедрый художник разбросал яркие краски в соборе. На церемонии присутствовал сам король, оба принца и принцесса. Это бракосочетание затмило на несколько дней все политические проблемы Кастилии и сделало с центром всеобщего внимания. Дон Гонсало де Гусман, всегда уверенный в себе, на этот раз страшно волновался. Он пытался скрыть волнение, но этому никак не удавалось. Он понимал, что, в общем-то, берет Камилу силой против ее желания, ведь девушка еще не забыла, как его меч наповал сразил ее благодетеля, графа Кихаду. Дон Гонсало избегал встречи с Камилой, понимая, что не сможет ничего и сказать в свое оправдание. Да и в самом деле, что он мог сказать? То, что он любит ее, да Камила и так это знала. Дон Гонсало не спал целую ночь. Он не находил себе места в просторных покоях своего нового дворца, дарованного ему королем. Он ходил по погруженному в ночной сон дворцу из одних покоев в другие, но нигде не находил успокоения. Он подолгу разглядывал фрески, украшавшие стены. Но повсюду здесь были изображены только сражения. Христиане убивали мавров, повсюду лилась кровь, и рука художника возвеличивала это богопротивное деяние. «Неужели завтра Камила будет моей женой?» — думал доблестный рыцарь. «Неужели это свершится? Но почему нет в моем сердце радости? Ведь я так желал этого. Почему нет уверенности, что я поступаю правильно? Может быть, лучше было бы подождать, пока пройдет время и залечит раны. А если она никогда не сможет простить меня?» — останавливался дон Гонсало де Гусман. если она до конца дней будет помнить о той страшной клятве, которую дала умирающему. Да, Камилла никогда не забудет этого, и поэтому совершенно не важно, когда состоится наш брак, сейчас или позже. Мы должны найти слова, которые разрушат стену между нами. Мы должны понять друг друга, каждый должен простить другого. И тогда мы снова сможем быть вместе, сможем быть счастливы. Эта мысль немного успокоила дона Гонсало, но он понимал, что он все равно не сможет заснуть этой ночью. Да он даже не пытался прилечь. Он сидел в своем походном кресле, глядя в распахнутое окно на крупные мигающие звезды, то и дело заслоняемые облаками, быстро пролетавшими по небу. Он смотрел на бледную ущербную луну, которая то показывалась, то исчезала в разрывах облаков. Мерно покачивались верхушки деревьев сада, покои наполнялись ароматом листвы, где-то вдалеке слышалось стрекотание цикады. Он подошел к окну и взглянул на охваченный сном город. Дон Гонсало отыскал взглядом дворец графа Кихадо. Все ставни были плотно закрыты, но сквозь узкую щель в одном из окон пробивался свет. И он понял, за этими ставнями, отгородившись от всех, пытаясь забыть прошлое, сейчас мучается Камилла, и, наверное, сейчас ее мысли похожи на мысли дона Гонсало. Она тоже ищет путь к примирению. Но тут же дон Гонсало с горечью подумал, что Камилла не сможет найти для него оправдания. И даже время не сможет залечить те глубокие раны в душе девушки, которые он нанес ей. В таких невеселых мыслях прошла последняя ночь дона Гонсало де Гусмана перед свадьбой, перед тем, как он подойдет к алтарю с красавицей Камиллой. Звенели колокола. Восторженная толпа окружала собор. Гости смотрели на Камиллу, облаченную в белое платье. «Дон Гонсало де Гусман из Бивара, согласен ли ты взять в жены?» Из уст епископа прозвучало имя возлюбленной дона Гонсало. «Согласен». С таким же вопросом епископ обратился к невесте, но ее лицо осталось непроницаемым. С губ не слетело ни единого звука. Епископ повторил свой вопрос. По собору прошел ропот. Все переглядывались и перешептывались. Что с ней? Почему она молчит? Неужели она не согласна выйти за столь доблестного рыцаря? Она мстит ему? Но ведь он ее любит. Разве так можно? Она ждала согласия. Она перед алтарем... Она же обещала королю, она нарушает свое же слово. Епископ в растерянности замер с поднятой рукой. На лице Гонсало де Гусмана заходили желваки, по спине побежала холодная струйка пота, он до боли прикусил нижнюю губу и почувствовал во рту солоноватый привкус крови. Почему она медлит? Неужели она не скажет одно единственное слово? Неужели я не смогу взять ее в жены? Камилла молчала. Только длинные ресницы подрагивали, словно крылья бабочки. «Говори же, говори!» — шептали гости. «Согласна!» — подсказывал кто-то из придворных дам. Возможно, это слово так и не было бы произнесено, если бы огромные ворота собора не распахнулись, и сильный порыв ветра, влетевший в храм, не всколыхнул белые одежды невесты. Вслед за порывом ветра, как бурный поток воды, хлынула толпа горожан, заполнив почти весь центральный неф. Король Кастилии, Леона и Астурии смотрел на своих подданных, и те догадались, чего же желает их властелин. Все вошедшие тут же рухнули на колени, безмолвно прося невесту сказать одно единственное слово. Ведь не было ни одного человека в Толедо, не уважающего дона Гонсало де Гусмана. Да и красавицу Камиллу любили почти все. потому она была истинным украшением Толедо. Ропот нарастал. Если бы Камила еще несколько секунд помедлила, толпа бросилась бы к ее ногам, слезно умоляя дать согласие на брак с доном Гонсало де Гусманом, конфидентом короля Кастилии. И сердце Камилы не выдержало. Не ради себя, а ради этих людей она произнесла «согласно». Вздох облегчения всколыхнул собор. Замерзшая рука епископа осенила крестным знаменем жениха и невесту. Епископ соединил руки Гонсало де Гусмана и Камилы, и зазвучали торжественные слова латинской молитвы. Голос священника проникал в душу каждого из присутствующих. Старики вспоминали себя в молодости, а юные представляли себя на месте Донны Камилы и Дона Гонсало. Уже когда на небе зажглись звезды, кончились торжества по поводу бракосочетания конфидента короля с Донной Камилой. Молодые муж и жена находились во дворце, пожалованном Дону Гонсало самим королем Педро I. Между ними стоял стол, уставленный яствами. Муж и жена уже успели переодеться, сбросив свои праздничные одежды. Они сидели по разные стороны праздничного стола, и Донна Камила хранила молчание. За весь день она не проронила ни слова. Единственное, что она сказала, это согласно. Ее мрачное настроение передалось и Дону Гонсало. Он был угрюм, даже вино из бивара его не веселило. Рядом с ними сидели его старинные друзья, Дон Кутюрье и Дон Суэро, оба достойнейшие рыцари. Их замки были рядом с замком его отца в Биваре. И Дон Гонсало де Гусман знал этих двух рыцарей еще с детства. Они вместе предавались всевозможным забавам, вместе учились фехтовать, скакать на лошади, сражаться в рукопашном бою. Это были верные и надежные друзья, готовые пожертвовать жизнью за правое дело. Они-то и пытались развеселить мужа и жену, но ни Дон Гонсало де Гусман, ни Донна Камила никак не реагировали на веселые шутки двух рыцарей. Гонсало то и дело прикладывался к большой чаше с вином, но хмель не брал его, ни одна из шуток не достигала своей цели. Рыцари переглядывались между собой. Они хотели сделать как можно лучше, и для Дона Гонсало были готовы на все. Если бы он сказал пройтись по этому залу на руках, согласились бы выполнить и эту просьбу своего друга. Но Дон Гонсало де Гусман упорно молчал, бросая взгляды на свою красавицу-жену. Та горделиво сидела в кресле, не прикасаясь ни к вину, ни к еде. Дон Кутюрье обратился к Доне Камиле. «Это вино, — он указал на большой кувшин, — сделано в Биваре. Это очень вкусное вино. Во всей Испании вы не найдете такого». Донна Камила отрицательно покачала головой. И когда Дон Кутюрье принялся настаивать, Камила обронила «благодарю», этим как бы давая понять, что ни в какие разговоры она вступать не собирается. Мужчины вновь переглянулись. Дон Суэро поднялся из-за стола. «Я желаю всего самого наилучшего, а теперь я прошу прощения и покидаю вас до встречи». Дон Суэро учтиво поклонился Донне Камиле, потом своему другу и предводителю Дону Гонсало де Гусману. С подобными же словами удалился и Дон Кутюрье. Муж и жена остались наедине. Даже слуги, поняв и почувствовав настроение господ, покинули зал. Жарко пылал огромный камин, потрескивали толстые поленья, языки пламени извивались. Но мужчина и женщина казались охваченными ледяным оцепенением, не в силах нарушить гнетущую тишину. Слышался только треск поленьев. По их непроницаемым лицам пробегали всполохи пламени. Первой нарушила молчание красавица Камилла. Она повернула голову к своему мужу. Ее губы задрожали. Она сказала: «Между мужем и женой «Не может быть никаких тайн». После этой фразы она несколько мгновений молчала. Рука Гонсало де Гусмана потянулась к чаше, наполненной вином. Он сделал несколько жадных глотков, как будто вино из бивара могло согреть его душу теплом и разрушить ледяное оцепенение. «Быть может, иногда и не нужно знать всех секретов. Быть может, они должны существовать и в сердце мужа, и в сердце жены. Нет, между супругами не должно быть никаких тайн. А мне кажется, что лучше все-таки кое-что скрывать, даже между мужем и женой. Каждая невысказанная мысль становится маленьким привидением, которое не дает покоя, которое бередит душу». Камилла посмотрела на своего мужа. Тот вновь поднял дорогую чашу, украшенную сверкающими каменьями, и сделал еще глоток вина. «У нас есть такие привидения», — слегка улыбнувшись, сказал дон Гонсало де Гусман и опустил чашу на стол. «Я знала», — дрожащим голосом произнесла Камилла, — «что дон Мануэль Ортега предаст тебя». Гонсало де Гусман бросил испытующий взгляд на свою жену. Его взгляд был настолько красноречив, что Камилла могла прочесть в нем все самые сокровенные мысли. «Мы вместе с ним планировали твою смерть». Дон Гонсало сжал кулаки. На его щеках заходили желваки. Камилла медленно поднялась со своего кресла, продолжая смотреть в глаза дону Гонсало. А он почувствовал, как холод сжимает его сердце, чувствовал, что ему не хватает воздуха. Не дождавшись ответа, дона Камилла медленно покинула зал. Она поднялась по широкой каменной лестнице на второй этаж, туда, где была спальня, где стояла огромная ложа под высоким бархатным балдахином. Гонсало де Гусман до краев наполнил свою чашу темным вином из бивара. Он жадно вдыхал запах родины. Вино было темное и густое, как кровь. Его терпкий аромат напомнил дону Гонсало об отце. И о той крови, которую он пролил, защищая честь своего рода. Камилла медленно шла, словно на казнь. Она остановилась у дверей спальни и не решалась прикоснуться к тяжелой двери. Но Николь словно почувствовала, что ее госпожа стоит перед порогом. Дверь распахнулась, и Камилла вошла в огромную спальню, где высоко над ней сходились паруса сводов. Тут же горел ярко растопленный камин, но этот огонь не согревал Камиллу. Николь, потупив взгляд, пропустила свою госпожу и закрыла за ней дверь. Камилла осталась ко всему безучастной, а служанка и не знала, что сказать своей госпоже. Но потом она нашлась. «Вы были так прекрасны в белых одеждах, весь город смотрел на вас с восхищением». Камилла чуть заметно повела головой, и на ее губах появилась улыбка. «Слава Богу, госпожа, что вы сбросили этот траурный наряд. Я уж не могла больше видеть вас в черном». «Мой траур еще не окончился», — тихо проговорила Камилла. «И черный цвет больше мне к лицу и соответствует моим мыслям. Что ж, Николь, делай свое дело». И Камилла отдалась в руки своей служанки. Та трясущимися руками расстегнула золоченый пояс, который стягивал тонкую талию ее хозяйки. Камилла чуть заметно поморщилась, как будто действия служанки причиняли ей боль. «Я все делаю, правильно, госпожа?» — спросила девушка. «Правильно. Продолжай». Николь закусила губу и принялась расшнуровывать платье из зеленого бархата. Шнурки путались в ее пальцах. Еще никогда Николь не была такой неловкой. Тяжелое платье упало к ногам Камиллы. Она переступила его и вновь замерла, как изваяние, всем своим видом показывая, что она сама не стремится остаться наедине с доном Гонсало де Гусманом. «Госпожа, даже бретонский рыцарь Бертран Дюгеклен, приехавший вместе с братом короля, сказал, что не видел более прекрасной дамы, чем вы». Но эти комплименты не могли тронуть сердце Камиллы. Она словно окаменела, чувствуя себя жертвой, а не победительницей. Николь осторожно сняла белую рубашку с плеч своей госпожи и с неподдельным восхищением посмотрела на ее прекрасное, молодое, белоснежное тело. Она подала ей серебряное зеркало, чтобы и та смогла полюбоваться на себя. Но Камила отвела взгляд, и бесполезный предмет был спрятан в ларец. Одну за одной Николь подносила своей госпоже белые, расшитые золотом и серебром рубашки. Но Камила каждый раз качала головой, пока, наконец, не выбрала белую скромную рубашку, без всяких украшений, простую, как рубище монахини. Николь костяным гребнем расчесала пышные волосы своей хозяйки, а затем скрепила их застежкой, украшенной камнями. Только сейчас Камила будто попомнилась. Она смотрела покой и робко подошла к огромному ложу. «Он не получит меня», — подумала Камила. «Но ведь он же мой муж», — тут же задумалась она, — «и он имеет на это право. Ведь перед алтарем я сказала согласна, и это решил мою участь». Николь ждала, не будет ли еще каких распоряжений, но ее хозяйка была ко всему безучастна. Ей вновь стало словно все равно. Девушка в растерянности продолжала стоять у колонны, не зная, что ей делать, но потом она подошла к ложу и сняла с него тяжелое, парчевое, расшитое золотыми звездами покрывало. Белизна постели ослепила Камилу. Постель была похожа на первый снег, белый и невинный. «Иди», — попросила она Николь, — «дай мне побыть одной». Девушка откланялась и, пожелав своей госпоже спокойной ночи, пятясь покинула комнату.